с какого перепугу эти сопляки зачислили в число славянских наций Венгрию с Трансильванией и Молдавию с Валахией, я так и не установил. Да это, в принципе, и неинтересно. Страница 271. Главное и без того ясно, что это была за специфическая публика. Вот что пишет о них Горбачевский. Славянский союз носил на себе отпечаток какой-то воинственности. Страшная клятва, обязывающая членов оного посвящать все мысли, все действия благу и свободе своих единоплеменников и жертвовать всей жизнью для достижения сей цели, произносилась на оружие. От одних своих друзей до одного оружия славяне ожидали исполнения своих желаний. Мысль, что свобода покупается не слезами, не золотом, но кровью, была вкоренена в их сердцах. Сей слабый очерк достаточно показывает, что дух славянского общества во многом отличался от духа южного общества, и что даже в некоторых отношениях они были друг другу совершенно противоположны. По моему глубокому убеждению, насчет противоположности Горбачевский кругом не прав. Но это, в конце концов, не главное. Главное, бояре с восторгом присоединили к себе исполненную столь радикального духа боевую единицу. Наплетя соединенным славянам с три короба насчет того, как они все потом рука об руку двинутся под предводительством Пестеля освобождать Европу. Наследствие Пестель, нужно отдать ему должное, держался достойно. На коленях не ползал, как иные, не юлил, слезами не обливался. Страница 272. Однако он подробнейшим образом закладывал всех, кто только был когда-то причастен к делам тайных обществ. Делал он это не из трусости, не из желания смягчить собственную участь. Тут другое. Вспоминает Артамон Муравьев. Когда северное общество стало действовать очень нерешительно, тогда он объявил, что если их дело откроется, то он не даст никому спастись, что чем больше будет жертв, тем больше будет пользы. И он сдержал свое слово. В следственной комиссии он указал прямо на всех участвовавших в обществе, и если повесили только 5 человек, а не 500, то в этом Пестель нисколько не виноват. Со своей стороны он сделал для этого все, что мог. Каково? Честное слово, по-моему, уж лучше бы он развязал язык из простого страха за свою драгоценную шкуру. Так получилось бы пригляднее, что ли? Стоит ли удивляться, что поэт Жуковский охарактеризовал в свое время декабристов так? Какая сволочь! Чего хотела эта шайка разбойников? Вот имена этого сброда, главные и умнейшие Якубович и Оболенский, все прочее мелкая дрянь. В том-то и беда Пестеля, что он не просто дрянь, а именно дрянь мелкая. По крайней мере, умереть сумел достойно, не скулил и не цеплялся за священника, как Каховский. Страница 273. Накануне. Итак, до выхода на Сенатскую площадь сутки с небольшим. Наши герои и не вспоминают, что ныне, собственно, столетний юбилей гвардейского столетия. Но, надо признать, собирается его отметить нешуточной заварушкой, превосходящей по размаху и намерениям все прошлые янычарские выступления. До сих пор Российская гвардия иных самодержцев возводя на престол, а иных еще и убивая, никоим образом не посягала на некие основы. Нынче все собирается сделать наоборот. Поначалу диспозиция представляется четко. Гвардейский флотский экипаж, отказавшись присягать Николаю, с пушками двинется к Измайловскому полку, соединится с ним и с конно-саперным эскадроном и все вместе двинутся к Сенату. Московский полк соединяется с егерским, гренадерский со всей артиллерией и финляндский идут по отдельности. Есть надежда на кавалергардцев, среди них члены общества Анненков, Арцебашев и Свистунов. Следует попробовать привлечь на свою сторону и командира Семеновского полка Шипова, который некогда был одним из активнейших членов Союза спасения и Союза благоденствия, предшественников Северного общества. И какое-то время состоял в самом Северном обществе. Если все получится, будет собран неплохой ударный кулак. Страница 274. Но эта диспозиция рушится почти мгновенно. Измайловцы и финлянцы не выйдут, конные саперы тоже, полковник Шипов, выясняется, передался совсем на сторону Николая, блестящий кавалергард Свистунов отказывается вести агитацию среди сослуживцев и заявляет, что вовсе уедет из города переждать смутные времена. Точно так же отказывается бунтовать кавалергардов Анненков с Арцебашевым. Это уже не болтовня на тайных заседаниях, а реальное дело, которое пугает светских хлыщей. Диспозиция рухнула. Трубецкой, избранный диктатором восстания, убеждается, что всерьез рассчитывать можно только на флотских гвардейцев, на московский полк и гренадерский. И ни единого орудия у мятежников уже не будет. Он меняет план на ходу. Теперь главная задача – арест и убийство царской семьи. Якубович и Арбузов должны занять Зимний дворец. В обществе хорошо понимают, что за этим последует. Буйное свойство Якубовича, конечно, подвергнет он их опасности. Понимают, но особенно не протестуют. Орлеев, как уже упоминалось, вдобавок поручает Каховскому пробраться в Зимний и убить Николая. Потом, наследствие, Трубецкой будет вилять и юлить, онде никому не поручал занимать Зимний Сенат и Петропавловскую крепость, не говоря уж о том, чтобы спустить с цепи Якубовича. Страница 275. А уж об убийстве царской семьи он, ангел кротости, вовсе помышлять не мог. Чуть позже он начинает вспоминать, что-то такое в самом деле говорил тогда, вроде бы даже и об аресте царской фамилии, но был в совершеннейшем беспамятстве, а потому и не помнит толком, что же наплел. Тогда ему предъявляют показания Рылеева. Отставной офицер и посредственный поэт категоричен. Трубецкой представил четкий план занятия вышеозначенных объектов и ареста всей императорской фамилии. Им дают точную ставку, и Трубецкой признает, вообще-то было, но в совершеннейшем беспамятстве, в помрачении ума. Прошу учесть как смягчающее обстоятельство. Но эти слезы, сопли и увертки будут гораздо позже. А пока что еще не закончилось 13 декабря, завтра будет 14. День Фирса. День Фирса, так в православных святцах, обозначено 14 декабря. И так они выступили. А Николай уже все знает. Поручик Ростовцев уже сообщил ему, не называя, правда, никаких имен, замысел северян, о чем тут же поставил в известность руководителей Северного общества, активным членом которого был. Эту загадочную историю мы подробно рассмотрим чуть позже.